Второе. Начнем с непоправимого. Одним из результатов половой вольности, пишет Сорокин, является громадное распространение венерических болезней и сифилиса в населении России. 5% новорожденных – наследственные сифилитики, 30% населения заражены этой болезнью. Если 20-30% населения вымрет от голода и гражданской войны, а из оставшихся 30-35% будет заражено сифилисом, то возможно ли возрождение этой сгнившей страны? Обращаюсь к одному в высшей степени компетентному врачу, только что приехавшему из России, с вопросом, точны ли цифры Петерима Сорокина? Не точны, безусловно. Во-первых, откуда он их взял? Ссылки нет. А вот что говорит врач. По долгу моей службы я должен был собрать цифры заболеваний сифилисом и потому обращался к сифилидологам с просьбой дать сведения о распространенности этой болезни. Они решительно отказались признать какую бы то ни было цифру точной, никто такой статистики не ведет и вести не может. Но на глаз, по записям в амбулаториях, по собственным приемам, они устанавливают цифру распространения этой болезни в 8-10%, не более. До войны заболеваемость равнялась 2%. Локализация в отдельных местах может быть очень велика. Всем памятны описания Короленко отдельных уездов Нижегородской губернии, в которых целые деревни поголовно были заражены сифилисом, но общая распространенность равнялась 2%. И на Западе, и у нас война, солдатчина, нарушение семейной жизни должны были сильно повысить процент. Так всегда бывало после крупных войн. Но то, что можно сейчас установить, не превышает 8-10%. Таково сообщение компетентного врача. Коммунисты слишком гнусно, без совести и чести клевещут на нас, так называемых контрреволюционеров. Никто из нас не может следовать этой тактике по отношению к ним. Наоборот, сугубая правда и сугубая осторожность должны проникать все наши сообщения. Конечно, недоедание, часто даже голод, холод, болезни, отсутствие здоровой школы — все это губительно действует и на физику, и на дух. Есть много воришек, мошенников, ругательников, развратников. Какой процент, не берусь определить, а да и никто его не определит. Есть и еще одно следствие — материализм, практицизм, отсутствие идеальных стремлений в жизни. Чем объяснить такой материализм? Профессор Сорокин, вероятно, согласится со мной, что дети в России несут сейчас огромную работу по поддержанию жизни своей и семьи. С юных лет они совершают громадную работу. Я знала семью из двух дочерей 3 и 6 лет и матери служащей. Детей невозможно было устроить в учреждении детском, все переполнено. И вот картина. Мать уходит с утра на службу. 6-летняя стережет квартиру и 3-летнюю сестренку. Затем в час дня она запирает на замок крошку и идет в бесплатную детскую столовую. Там обедает сама и берет обед для сестренки, заботливо несет, кормит. Если хорошая погода, ведет в столовую ее, запирая квартиру. Вечером помогает матери растопить печь, чистить картошку и прочее. Худенькие ручки и печальные недетские глаза. Эту картину не всегда можно было без слез видеть. Но что получается? Не только материализм. В Лиге спасения такие же крошки или немного больше прятали сахар, кусочек хлебца, чтобы отдать на свидание маме или другой сестренке. Разве это не высоконравственные моменты? Я уже не говорю о массовой работе, колоссальной работе 15-16-летних юношей и девушек, которые нередко держат на своих плечах целый дом. И какие это юноши? Сильные, выносливые, сметливые — это те, которые выживут среди вьюг и мороза. это плоды своеобразного естественного отбора, отбора для труда, а не для разврата. Вот эта необходимость труда, отсутствие мамок и нянек, необходимость обо всем подумать самим и даже позаботиться о других, это так компенсирует окружающие мерзкие влияния, так закаляет и укрепляет личность, и так стирает эту проклятую русскую лень, никчемность и разгильдяйство, что всему этому можно только сочувствовать и ждать нового, отнюдь не в порочном смысле. А материализм при этих условиях разве не понятен? Мне пришлось ознакомиться на деле Комитета помощи голодающим с большой детской организацией бойскаутов. Что это были за дети? Что заслуги и помощники комитета? Приходится только удивляться, как среди миазм и болот могут расти столь прекрасные цветки, с такой чуткой детской душой, направленной к тому, чтобы непременно сделать 6 или 8 хороших дел в день. И делали, и старались. Вспоминаю. Нет, ничего этого не было при самодержавии. Нет, не было. В этом огне что-то плавится, что-то крепнет, уже осязаемое, видимое, невыдуманное. Того обобщения, которое пытается сделать профессор Сорокин, сделать нельзя. Больное и здоровое сейчас перемешано. Результат еще без подсчета, слишком рано. Обращено внимание пока только на порчу. Не все видят процессы самооздоровления организма без лекарств, без посторонней помощи. Быть может, самое прочное и самое совершенное. Несут они кусочки России, хорошие и дурные. Несут, стараясь показать их другим, не видевшим. Пусть только показывают больше, полнее и разнообразнее. Авось из этих кусочков мы сложим ее... Россию, родину нашу, сложим все вместе и будем знать, что делать дальше.